Глава 73. Burn, burn, yes, you're gonna burn. Тот, который на спине, наверное, засел крепче всего. В баре у толстухи Перри обнаружил зажигалку, две бутылки вина, три бутылки Бакарди 151 и немного Джека Дэниелса. Он уже успел опустошить бутылку, в голове помутнело, но пока не сильно. Перри рассчитывал, что через какое-то время действие алкоголя усилится. Осталось три треугольника — на спине, на левом предплечье и на яйцах. Для того, что он задумал, придется хорошенько набраться. Другого пути уничтожить треугольники не оставалось. Перри рисковал сильнее, чем прежде. Треугольник на предплечье расположился вплотную к артерии, другой — на спине, прямо над позвоночником. Возможно, шипастый хвост обвил позвонки. Вытаскивая его, Перри может повредить или даже сломать позвоночник. А тот, что в мошонке, о котором Перри умудрялся не думать несколько дней. Ладно, сначала надо хорошенько напиться. Перри не рассчитывал вытащить всех. Он собирался убить их прямо там, где они угнездились. Они начнут гнить, но если план сработает, он позвонит 911, и его заберут на скорой. Пусть врачи потом разбираются. Военные хотели уничтожить его, чтобы помешать треугольникам вылупиться. Может, если не останется никаких треугольников, за ним больше не будут охотиться. Возможно, его убьют, а возможно, оставят в живых, чтобы допросить и исследовать. Даже если его посадят в тюрьму и станут копаться в мозгу с помощью тех секретных машин, которые читают мысли, он будет жить. А самое главное, он убьет долбанных треугольников. И тогда, даже если военные все равно прикончат его, никто не усомнится, что он умер, как подобает Доуси. Он не сдохнет, как человеческий инкубатор. Не даст тварям победить. Болезненная дрожь охватила мышцы. В суставах отдавался глухой ритм барабанов. Гниль. Гниет плечо и задница. Перри может сразиться с треугольниками, но что делать с черной слизью, которая попала ему в кровь? Пора кончать с этим. Спящие малыши наполняли квартиру щелчками и хлопками. Из квартиры снизу приглушенно доносилась тихая музыка. Тишина стояла и в голове Перри. Ни слова от треугольников. Перри сунул зажигалку в нагрудный карман. Сгреб в охапку выпивку и подставку с ножами и ножницами для кур и неуклюже запрыгал в ванную. «Burn, burn, yes, you're gonna burn!»